Глава 50. Награда от кармы. Айви. Прошла неделя. Я захожу за стойку кассы в лучше с карманами. Беатрис не сводит с меня глаз, пока я собираю ежедневник и сумочку перед тем, как уйти домой. Я пробыла в магазине пару часов, фотографировала свои и ее образы для соцсетей. Я уже даже перекинула ремешок сумки через плечо, а она все буравит меня взглядом. «Все нормально?» — спрашиваю я, потому что начинаю напрягаться. Она задумчиво постукивает себя по подбородку, а потом машет рукой на мои брюки от Zoe Slates. Она знает, что я купила их в секонде. «Слушай, а что, если добавить отдел с секонд-товарами? Маленькую комиссионку и, например, перепродавать то, что у нас уже однажды купили, но потом сдали?» «Это было бы очень круто», — говорю я. «Я знала, что тебе понравится. Я посмотрю, как нам начать, а потом расскажу тебе, чтобы ты начала делать промо». «Восторг! Обращайся, я на все готова». Она обращалась ко мне и не раз. Стала моим постоянным клиентом, как и Берди с подиумом, и еще несколько изданий, для которых я снова начала писать тексты. Модница-оборванка тоже процветает. Я делаю посты про правила моды, идеи для образов на день и советы по правильной переработке одежды. Каким-то образом на работе Лисой и текстах я умудрилась заработать достаточно, чтобы заплатить по всем счетам. Да, такая суета требует много времени и энергии, но я не хочу снова полагаться на одного человека, как было с Симон. Я хочу полагаться на инстинкты и не забрасывать дело всей моей жизни. «Супер», — говорит Беатрис. Я уже привыкла к ее прямолинейности. Она меняет тему и кивает в сторону моего ежедневника. «Есть на сегодня планы?» «Конечно. Хейс и Стефан успешно заполняют мое расписание». «Да, вообще-то, сегодня я иду на свидание со своими парнями». Я раньше ей про них не рассказывала, и всего на секунду нервы напрягаются. Не знаю, как она отреагирует. Она лишь приподнимает бровь. «Парнями? Множественное число?» Я выпрямляю спину. «У меня два парня. Я стараюсь не терять уверенности, не стыдиться своей правды». Я буквально вижу, как у нее в голове движутся шестеренки, усваивая, что я сказала. Беатрис пожимает плечами. «Ну, знаешь, если в этой жизни карма тебя так награждает, значит, в прошлой ты сделала много добра». Я вспоминаю последние две недели с того самого похода в гости к Брейди и Кане. Наши совместные дни, ночи, свидания. Видеозвонки, когда они уезжают, все сообщения. И я согласна с Беатрис. «Наверное», — улыбаюсь я. Иду встречаться со своими подарками от кармы. Вчера они играли с Ванкувером на нашей арене и проиграли. Отстой. Так что сегодня у них выходной перед очередным отъездом. Ежедневник гласит, что мы идем с друзьями в «Sticks and Stones». Трина, Райкер и Чейз приглашены. Джексон с девушкой тоже. Как вроде бы и Дев с Леджером. Стефан говорил, что они дружат, что не сильно меня удивляет. Все хоккеисты общаются. Брат знакомил меня с Леджером, но раз он общается со Стефаном, значит, и мне стоит узнать его получше. Обри придет с новым парнем, так что я смогу увидеть его знаменитую шевелюру. Иду домой принять душ. Рокси встречает меня счастливым танцем. На ней сейчас черная бандана с апельсинами. Будто бы утром я завязывала на ней другую. Она такая радостная, что я понимаю. Сейчас не время разбираться с банданами. Сейчас пора вручать носок. Снимаю один и отдаю. «На, малышка», — говорю я. Она хватает его зубами и убегает прятать. «Ну, как прятать? Просто положить у кровати». Но она-то убеждена, что прячет. Ежедневный ритуал с носками закончен. Она возвращается и покрывает меня поцелуями. Я надеваю на нее поводок. На прогулке мне удается разглядеть бандану тщательнее. «Это что, QR-код на этикетке?» «Кто надел тебе эту бандану, крошка?» Рокси не отвечает. а только покачивает своей маленькой жопкой. Мы доходим до угла, и я сканирую код. Мы проходим еще пару метров, как вдруг я замираю на Филмор, когда осознаю, что это за QR-код. Игровая имени Рокси. Я прикрываю рот ладонью. Поверить не могу. Они реально сделали это? По щекам начинают течь слезы. Стучусь в квартиру Хейза. Макияж испорчен, все потекло от слез. Дверь открывается, а за ней двое парней с такими широкими улыбками, будто им только что удалось ограбление века. «Мне придется переделать макияж», — плачу я, прижимая к себе и собаку, и ее бандану, свидетельство их щедрости. «Я ни о чем не жалею», — Стефан пожимает плечами. «Какая потеря», — говорит Хейз. «Вы невероятные!» Я умудряюсь выдавить слова в перерыве между всхлипами. «Поверить не могу, что вы это сделали! Я в восторге!» Еще до поездки в Вегас, когда мы разговаривали на балконе, я рассказала им о том, что мечтаю сделать огромное пожертвование в приют Рокси во Флориде, чтобы там открыли новое место для собак, которым нужен дом, и назвали его «Игровой имени Рокси». Они сделали это ради меня, а потом подготовили бандану-сюрприз и даже надели ее на мою собаку. «Теперь у всех этих собак будет дом, благодаря вам», — говорю я. «Благодаря тебе. Это же была твоя идея. Мы просто ее осуществили», — парирует Кейс. Я отрицательно мотаю головой. «Нет, это все вы. Я просто в восторге». Пульс бьется где-то в горле. Сердце лопается от чувств, которые я испытываю к этим мужчинам. Чем больше времени я с ними провожу, тем быстрее рушатся мои защитные стены, тем яснее я вижу наше совместное будущее после награждения. Может, я все-таки могу довериться своему выбору? Может, у меня нормальный вкус на мужчин? Может, я умею выбирать самых лучших? Я обнимаю их и измазываю слезами. «Рад, что тебе понравилось», — тихо говорит Стефан. Собака, свернувшаяся в комочек в моих руках, издает счастливый возглас. «Я тоже счастлива». «Больше, чем понравилось. Вы просто прыгаете выше головы». Сделав шаг назад, замечаю на лице Стефана довольное выражение. «Мы стараемся». Вечером в Sticks and Stones меня знакомит с Гейджем, который стоит за баром. Его зеленые глаза блестят, когда мы здороваемся. Он поворачивается к Стефану и Хейзу. «Она вас по размеру выбирала?» «Можешь не сомневаться», — говорит Хейз и расплывается в широкой улыбке. Я закатываю глаза. «Да, именно по размеру». В бильярдном зале нас ждут друзья, которые уже стали семьей. Из новых знакомых — Холлис, например. «Новый новичок», — дразню я расслабленного парня с улыбкой серфера. «Пока он хорошо играет». «Я не против забрать у Хейза этот титул». «А я тоже не против, забирай», — говорит Хейз. Так приятно видеть его наконец-то расслабленным. «Только не начинай играть лучше меня», — предупреждает он Холлиза. «Не лучше, но все равно хорошо», — добавляю я. «Нам нужен кубок». «О да», — говорит Холлис, — «это наша цель». «Постараемся», — поддакивает Хейз. Они остаются болтать, а я иду знакомиться с новым парнем Обри. Подружке в последнее время сильно не везет в приложениях для знакомств. Может, Эден все изменит? Брат Обри Гаррет тоже пришел. Я с ним ни разу не встречалась, но многие игроки его знают, потому что он спортивный агент и представляет Дева и Леджера. Он с ними хорошо дружит. Да, мир хоккея очень тесен. Обри играет с Эденом в пинг-понг в уголке бара. Гаррет натирает кей мелом. Я готовлю шары к игре. «Что думаешь об Эйдене?» Кивком показывая на него, спрашивает Дева Гаррет. Дев фыркает. «Хочешь, чтобы я высказался о парне твоей сестры?» «Да». «Спроси лучше Леджера», — отвечает Дев. Я смешливо спрашиваю. «Стрелки переводишь?» «Конечно, я же не дурак». «Да я тоже», — говорит Леджер, а потом постукивает кием по вельветовому столу. «Давайте-ка лучше поиграем, а не будем нести дозор над твоей младшей сестрой». Гаррет ворчит, но сдается. Я стараюсь запомнить, что старший брат Обри очень о ней печется. С восхищением наблюдаю, как мои мужчины играют в пул. Да, дело в размере, конечно. В размере сердец, в которые я влюбляюсь все сильнее и сильнее каждый день.